Доброслав гордился, что заказал полоцким мастерам резной позолоченный иконостас, что его стараниями в храме появились иконы Живоначальной Троицы, Софии Премудрой, Воздвижения Креста. При Изяславе новогрудок расширился и подрос. Дома стали выше, просторнее, горожане измысливали разнообразные резные украшения, но чаще всего это были головы лошади, лося, кабана, а то и каких-то невиданных зверей. На коньках крыш восседали петухи, видимо, гордые тем, что природа предназначила их пение для отсчета людьми времени. Помощником князя в обустройстве города был Вятич Аким, покинувший родные места то ли в поисках лучшей доли на заходе солнца, то ли убежавший от какой-то опасности. Он знал и зодчество, и ваяние, камень ему повиновался, да и живописал хорошо. Изяслав, как и другие князья, охотно принимал у себя мастеров, откуда бы они ни приходили. Особо привечал кузнецов, оружейников, панцирников и кольчужников, одаривая одеждою и, как правило, полгривною на обзаведение. В последнее время на Новогрудчине появились беглецы от татарской навалы, хотя большинство из них оседали в Витебской, Полоцкой землях, Друцком, Минском, Свислочском и других княжествах Белой Руси. Большой радостью князя и Тысяцкого стали мастера, умевшие ладить осадные камнеметы и тараны. Воин из охраны князя подвел к крыльцу коня Тысяцкого, редкой медно-рыжей масти без единого пятнышка, с переливающейся искрами шерстью. Подстриженная грива и пышный тонкий у репицы хвост, черный, отливающий фиолетовым цветом глаза, удивительно украшали животное. Доброслав спустился с крыльца, подошел к коню, разобрал поводья и привычным рывком уселся в седле. Подозвав одного из младших дружинников, Тысяцкий наказал оповестить о совете у князя, дворецкого Збыслова, воеводу Мирослава, владыку Кирилла. По обыкновению приглашался на совет и престарелый дядька, воевода Радослав, который воспитывал еще юного княжича Изяслава. Приглашались и старшие дружинники, первейшие помощники князя и его воевод, прошедшие вместе с ними все походы и битвы. Все, как правило, были отмечены наиболее достойными украшениями воинов, боевыми шрамами от мечей не только язычников, ятвягов, литовцев, но и единоверцев, христиан, единокровных славян. Подав знак ожидавшим его троим дружинникам, которые постоянно сопровождали воеводу и жили в его доме, Доброслав, не торопясь, тронул коня. По установившемуся правилу, к ночи он сам проверял стражу у всех ворот города. Как всегда, охранники были на месте. Доброслав выехал из города и дал волю коню. Иноходец мчался, едва касаясь земли, отбивая копытами только ему присущий ритм широкой рыси. И всадник, и лошадь сливались воедино в ощущении радости движения, силы и мощи. Наконец лошадь устала. Доброслав бросил поводья, раскинул руки, глубоко вдохнул запах холодного, запорошенного леса. Пришло чувство освобождения от всех забот. Ему показалось, что еще миг, и он унесется ввысь, исчезнет в лунном небе. Зимний вечер уже надвинулся на землю, когда Доброслав по крутым ступенькам, тихо поскрипывавшим под его легкими шагами, спустился на половину жены. Рядом с Ефросиньей он всегда находил успокоение и душевное тепло, хотя иногда она, как и всякая верная жена, была слегка раздражена или уныла без видимой на то причины. Ожидая мужа, Ефросинья коротала время с девушкой-прислужницей. Спальня тускло освещалась единственной настольной свечой. Одета боярыня была в пунцовый рытого бархата халат с золотой нитью, цветами под стать убранству стен, дверей и небольшого цветного стекла, окна. Боярыня сидела на широкой с высокими спинками постели, взяв в одну руку отделанное бирюзою зеркало, а другой расчесывая свои длинные темные волосы. Не так давно увидела она в них несколько седых нитей и с тех пор особенно тревожно всматривалась в зеркало, не добавилось ли предвестников женской осени. Время от времени Ефросинья откладывала самшитовый гребень и прислушивалась, смотрела на дверь. Едва легкий шорох дальней двери в коридоре коснулся ее настороженного слуха, как она в неудержимом порыве вскочила, запутавшись в легком шерстяном покрывале для ног. Пробежав несколько шагов по теплому тугому ворсу ковра, она почти упала в протянутые руки Доброслава, приникла к нему. Накопившаяся за день усталость прошла, на глаза навернулись невольные слезы ожидания и счастья. «Что ты? Что с тобой?» — полушепотом, как бы боясь нарушить тишину спальни, спросил он. «Ничего, Доброславушка», — отвечала она, вытирая своими холеными пальцами слезы. «Я ждала тебя, молилась, чтобы ты пришел». Доброслав сильнее привлек жену к себе и улыбнулся. «Видно, Бог прислушался к твоей молитве. Я знала, что ты обязательно приедешь». «Да, сердце почти всегда безошибочно подсказывает». И сердце говорило, но еще днем чашу разбило, а сейчас вот чуть зеркало не уронило. Гребень трижды валился из рук. Под утро Ефросинья проснулась первой. Она чувствовала, что что-то беспокоит Доброслава больше обычного, что пришел он с грузом дневных забот. Она ждала, что он все скажет сам». И действительно, его первыми словами после сна были «Князь собирает посольство в Литву, к Миндовгу отрядить. Ехать придется, скорее всего, мне». Он сказал это так же ровно и спокойно, как если бы это была поездка в Верескова, Березовку или Рудку, одну из усадеб Тысяцкого. И она не сразу осмыслила услышанное и никак не отозвалась на его слова. Доброслав поспешил ее успокоить, что путь недолгий, да и безопасный. Почти. Но для нее опасность такой поездки была очевидной. Доброслав с тревогой почти простонала Ефросинья, протянув к нему красивые, не знавшие тяжелого труда руки. «Что заставляет тебя ехать в Литву? Говорят, Миндок жесток бывает до лютости. Не пытайся разубедить меня, Ефросинья». «Еду не по своей воле», — князь велит. «Бояре, да и владыка, скорее всего, одобрят его выбор». Ефросинья дала волю слезам. «Не береги душу, жена. В последнее время отношения нашего князя и Миндовга стали как у добрых соседей. Литовцы меньше стали разбойничать. Все будет хорошо». Доброслав и сам не хотел думать о том, что... Во время последнего совместного похода на Конрада Мазовецкого не складывались у него отношения с Миндовгом. Тысяцкий стремился быть самостоятельным, оберегал князя Изяслава от излишней опеки решительного и властного литовца. О цели поездки Доброслав, чтобы не волновать жену, говорить не стал. Все его заботы и тревоги она принимала близко к сердцу, стремилась взять их на себя, страдала в случае его неудач. Он же считал, что не дело взваливать на ее плечи и его заботы. Хватало ей канители с домом и хозяйством. Однако, как это часто бывало, Ефросинья все знала. Бог весть, каким путем. «Но почему именно ты должен взять на себя столь трудное и важное дело, ответственное и перед Богом, и перед людьми?» «Я боярыня». — посерьезнел Доброслав, — всегда стремлюсь быть первым. Привык к этому. Первым и сейчас хочу быть. — Чего же ты не хочешь стать князем? — высказала она свое сокровенное. — Разве неведомо тебе, что рожденный боярином у нас на Руси не может стать князем? Мы готовы даже из Тьму-Таракани приглашать князя. Пусть он недалек и неумен, менее храбр и мужественен, чем боярин, но князь. Так лучше уж и соседний нам, и родственный в далеком прошлом Литвы. И вообще, людская благодарность — вещь хрупкая, жена, — помолчав, Тысяцкий добавил. Она короче тени в полдень.